товарищ. Может быть, так вариант. Только я не пойму, вы все равно будете заниматься своим делом некачественно на лекции. Более качественно, где-то в другом месте. И вы можете уйти в другое место и там качественно заниматься своим делом. Так вот о том, что идет речь. О чем? Если человек рассказывает о своем сыне, там, брате, там, и так далее, все лекции, просто на них не стоит ходить. Зачем? Может быть, да, я согласен. Если я точно так же могу взять книгу и почитать, если я как бы... С одной стороны. А с другой стороны, вы же знаете, что есть коррекция, и вы можете корректировать профессора чем? Не нужно ему говорить о том, что, как я сказал, грубовато, да, вернемся к нашим баранам. Вы просто говорите, а скажите, пожалуйста, вот ваш ребенок, и вот у нас тут как бы такая тема. А как это связано с этим, с этой темой? Вы как любопытный вообще студент, спрашиваете по делу. Профессор, ой, извините, да. А, это, конечно, связано, но не очень. Я вам лучше расскажу другую историю, которая вот очень точно связана. И он корректируется, и вы достигаете цели. А не тратите время зря. Неважно. Если опыт, личный опыт – это великая вещь, если она связана, этот опыт связан с темой, ради Бога. Можно рассказывать и о своих собачках, и о своих помидорчиках, которые ты выращиваешь на подоконнике, но это должно вписываться в ту тему, которую он преподает. А не просто так, поскольку нечего сказать, он рассказывает о себе. Значит, я понимаю ваш страх, и поэтому вы тратите иногда время впустую. И поэтому вы будете бесконечно долго достигать своей цели. Если у вас действительно есть цель и устремленность, то вы будете стараться именно подводить и профессора, и все свои условия жизни к тому, чтобы достичь этой цели. Иначе тогда просто это не магнит, и цель поставили, а она может быть ложной. А ложная цель – это наткнуться на нее, убедиться, что она не нужна, снова цель поставить, убедиться, что это не нужна, и потом, умирая, человек может сказать, что зря прожил жизнь, ничего в жизни не достиг, и эта жизнь была неинтересна. Мы можем, конечно же, и узнать по поводу следования. Есть обычные цели, но есть глубинные цели, ради которых, собственно говоря, все и происходит на нашей земле. И я вас попрошу сейчас достичь этой глубинной цели через ту цель, которую вы себе сейчас поставили. Сделаем это следующим образом. Недолго, в течение 5 минут, вы закроете глаза, и начнете задавать себе один и тот же вопрос на каждый ответ. Первый вопрос у вас будет, что я буду иметь большего, когда достигну этой цели, которую вы сейчас прописали. Например, что я буду иметь большего, когда стану профессиональным тренером-консультантом. Ждете ответа? Вот, высвечиваться будет. Ждите ответа. Ответ. Я буду хорошо зарабатывать, и у меня будет достаточно средств. Нормальный ответ. На существование. Вы снова задаете вопрос, когда у меня будет достаточно средств на свое существование, хороший буду зарабатывать деньги, что я буду иметь с этого больше? Ждите ответа. Ответ появляется. Ну, я куплю себе там какую-то дорогую машину. Хорошо. Опять задаете вопрос. Тогда ты будешь иметь эту дорогую машину. Что ты с этого будешь иметь? Ждите ответа. Меня будут любить больше девушки. Отлично. Когда тебя будут любить все девушки города, самые красивые, что ты с этого будешь иметь больше? Ждите ответа. Как, пока не дойдете до самого последнего вопроса, когда ответить будет нечего, да? Или что-то вы там получите последнее. Вы должны всегда помнить, что под каждой целью существует свой подтекст. Человек не просто покупает апельсины для того, чтобы есть апельсины. Он покупает апельсины для того, чтобы быть здоровым. Витамины покупает. А витамины для того, чтобы быть здоровым. А, собственно, здоровье, я вам давал определение, для чего нам нужно здоровье? Здоровье – это же ведь средство, это инструмент для достижения чего-то большего. Само по себе здоровье, кому оно не нужно? Но вот если я использую свое здоровье для чего-то, мне становится интересно жить. например, для того, чтобы, да, создавать ауру любви вокруг всех и вокруг себя, для того, чтобы искать истину, для того, чтобы, да, стремиться к какой-то определенной возвышенной цели, к смыслу жизни, познать его и так далее. Вопросы есть? Нету. Пожалуйста, откройте глаза, как вы симпатичнее выглядите. Как у кого что получилось? Как у вас был некий порядок, потом вы дошли до какого-то момента. Какие слова будут? Я буду иметь с этого ощущение счастья. Да? Ощущение счастья и ощущение правильности выбора жизненного пути. Ощущение счастья. Вот это понятие относится к глубинной цели. Здорово. Да. Потому что дальше трудно что-то задать, да? Например, когда ты будешь ощущать счастье, что ты будешь иметь с этого больше? В принципе, счастье и глубины. Больше счастья, чего еще? Хотя оно определяется как-то, каким-то состоянием. Спасибо, еще кто? Ты будешь чувствовать смысл жизни? Я буду чувствовать, что в этом я смысл. А хорошо, вот здесь я могу еще задать. А когда ты будешь ощущать, что в этом мой смысл жизни, что ты будешь, да, иметь больше с этого? Вот. Удовлетворение, например, да? Удовлетворение. Это тоже относится к категории глубинной цели. Я буду вот удовлетворена опять, счастлива. Еще какие варианты? В конце. Возникнет внутренняя гармония. Да. Вот слова, которые вы сейчас произносите, действительно относятся к глубинной цели. Потому что это бытийные понятия.